Да нет, было, было. «Прости, капитан», — шепнула она, положив голову ему на плечо. Короткие волосы приятно щекотали кожу. «Наверное, я не должна была этого делать». «Чего ты испугалась?» «Сама не знаю. Может быть, тебя». «Не надо видеть во мне врага, капитан. Я просто выполняю свою работу, как и ты». Она не врала. «И что это за работа?» — осторожно спросил Сварог. «Я должна привести ключ на острова. С нами или без нас? С вами или без вас? Ключ важнее ваших жизней, как бы гнусно это ни звучало. Но ведь так сплошь и рядом происходит, я знаю, я видела. Кто-то дергает за ниточки и отдает приказы во имя какой-то цели. А какой ценой эта цель будет достигнута, не столь и важно. Но я была бы рада, если бы вы все вернулись целыми и невредимыми». А вот тут она, пожалуй, что лукавила. Ей был нужен ключ, и только ключ. Остальные лишь помогают ей в доставке ценного груза. Эх, ну и жизнь! «Собственно, — сказал он, — я тоже буду рад, если мы вернемся в полном составе. И при ключе». «Вот видишь». Он закурил и выпустил в ночной воздух струйку сизого дыма. Дым поплыл к темнеющим кустам, зацепился за ветки и медленно растаял. Кана проворно выскользнула из его объятий, скользнула в комбинезон. «Прости, капитан, тебе надо поспать. Я не должна была...» «Еще слово, и пойдешь в два наряда вне очереди». Она грустно улыбнулась, наклонилась и легко коснулась губами его губ, провела горячей ладонью по щеке Сварога. «Есть два наряда. Спи, мастер-капитан. Завтра предстоит тяжелый день». «Да не тяжелее предыдущих», — вздохнул Сварог. Если б он знал тогда, как ошибается. Часть третья. Но обратно не обязательно домой. Глава 12. Только бегом. Обнаруженный чубой лось был настоящий. Они подошли, постучали по лосю. Раздался звук, словно стучишь по сухому полену. Открытой ладонью можно было лишь прикоснуться к животному и тут же руку отдернуть. Кожу прожигал холод. «У, дрянь, как из ледника вытащили!» «Заморожен», — согласился с Олесом Сварог. «А кругом лето и лес?» — задумчиво дополнил картину Рошаль. «И ничего, кроме леса и лета». Лось... то ли тот же самый, что в панике выскочил на полянку возле канала, то ли другой, стоял в зарослях невысокого орешника, доходящего ему до груди. Голова высоко задрана, рот открыт, словно животное исторгало из себя призывный или угрожающий крик в тот момент, когда на него рухнул мороз. Листья орешника в радиусе каймов 7 от лося превратились в ледышки, ветки, как на новогодних открытках, иней перекрасил в белое. Трава под лосем напоминала мороженую зелень, всякие там петрушки и укропы, которыми хозяйки иного мира набивали полиэтиленовые пакеты и закладывали до зимы в морозилки. Такая трава вскоре оттает и станет мокрой и вялой. В который раз вечерело, давно уже накрапывал мелкий дождик. Спасибо костюмам от домургов, небесная водица не доставляла особых неприятностей. Ткань не намокала, вода за шиворот, они, разумеется, накинули капюшоны, не лилась. Доведись ночевать на земле, перебедовали бы вполне комфортно, по походным-то меркам. Капли колотили по замороженному зверю и, не успевая стечь, превращались в длинные белые запятые. Такими замерзшими потеками исчерчены трамвайные стекла в холода. «Что-нибудь знаешь о подобном феномене?» — спросил Сварог у Каны, бродя по орешнику и внимательно осматривая почву, траву, заросли. Мерзлая трава хрустела под ногами, раздвигаемые руками ветви не шуршали, а потрескивали. «Совершенно ничего», — уверенно ответила Кана. «Разве что был в прошлом веке такой нурский принц Феонис. Любил пытать холодом, — сказал Рошаль. И казнил, запирая приговоренных в ледяном подвале. Отчего-то нравилось ему выдавать родственникам для погребения тела вот в таком вот виде, как у лося. Принц тут ни при чем. «Уходим», — скомандовал Сварог. Ничего примечательного поблизости от лося он не обнаружил и круг поисков расширять не намеревался. И быстро! Были у Сварога основания считать, что задерживаться тут надолго вовсе небезопасно. Ни к селу, ни к городу он неожиданно вспомнил некоего загадочного ледяного доктора и выругался. Только этого нам не хватало. И опять в дождь. Опять походный порядок. По лесам и перелескам, открытые пространства пересекая, конечно же, не бегом, но в усиленном темпе, по холмам и взгоркам, вверх и вниз, вниз и вверх, перепрыгивая ручьи и вброд, переходя речушки. К берегу возвращались другим маршрутом, неохота снова было попадать в прежние ловушки. Тарки нашли лося, — сообщила Чубаху вскоре после того, как они отошли на четверть кабелота от ледяной находки. Действительно, если вслушаться, можно было разобрать пощелкивание, доносящееся как раз с той стороны, будто хлещут цыганской плетью, и взвизги. Может, им лось на что изгодится? Растопят дыханием своих черных вампирских сердец. «Давайте, давайте! Не копайтесь!» Тарки по-прежнему тащились за ними, иногда совершали рывки, забегали вперед и встречали отряд Сварога, сидя рядком где-нибудь на открытом месте, но на безопасном для себя расстоянии. Сварог уже воспринимал их как свою домашнюю скотинку. Бредет сзади послушно этакое вот эксцентричное стадо, вампирское, понимаешь, отара. И опасны тарки так же, как страшна и опасна та же корова. Буренка, конечно, безобидна и покорна до отвращения, но легнуть может, причем иногда без всяких веских к тому оснований. Будь настороже, сзади не заходи, под копыта не лезь, и все обойдется. Так же с тарками. Не будь полным растяпой, не зевай, держи под рукой серебро, и никакие тарки не тронут. Правда, вот молока и шерсти от тарков не дождешься. Но, с другой стороны, они могут принести некоторую пользу. Часовым, например. Часовые не сомкнут глаз, слыша, как рядом шипят и пощелкивают представители воинства нежити, и видя, как горят во тьме угольки их злых глазенок.